Дневник, Москва, 27 июня 1937-го. Ходили смотреть футбольный матч на московский стадион. Советская команда-чемпион играла с испанской командой-чемпионом, прибывшей в Москву на турнир. Стадион – гигантская чаша из бетонных конструкций, построенная в наиболее современном стиле и выигрывает в сравнении с любым из наших стадионов. Вместимость стадиона – более 100 тысяч человек. Примечание мемуариста. Речь идет о знаменитой футбольной серии из 9 матчей сборной испанской Басконии с советскими клубами. Это было большим событием для советского футбола. Дэвис попал на второй матч серии с «Динамо Москва». По воспоминаниям, гигантский стадион был почти полон. Собралось более 90 тысяч болельщиков. Наши игроки сначала повели в счете, но потом удача изменила. Закончилась игра со счетом 2-1 в пользу испанцев. Продолжаем. Журнал «Москва», 28 июня 1937-го. Очень важно, что не только здесь, но и по всей Европе ни для кого не существует частной жизни, скрытой от присмотра тайной полиции. Утверждают, что есть только два места, где с уверенностью тебя не подслушают. Или на открытом пространстве, или в комнате, где можно стучать по дереву графитовым карандашом и прерывать звуковую волну. Это распространенная практика в Москве. Мне говорили, что то же самое происходит по всей Европе. Тайная полиция вездесуща. Ни одно правительство не доверяет другому правительству. Ужасная часть этого состоит в том, что даже к четким обещаниям правительства нет никакого доверия, даже если эти обещания записаны и скреплены печатью. Более того, в философии нацистской партии подобное предательство не только не считается за бесчестие, но ценится как знак силы и способностей. Я был поражен двумя моими самыми первыми дипломатическими визитами к коллегам-послам. Я обратил внимание, что каждый убирал телефон в стол, объясняя мне, что именно в телефонных аппаратах тайная полиция обычно прячет свои диктофоны. Убийство красных генералов. 28 июня 1937. Достопочтенному Самнеру Уэллсу. Мой дорогой Самнер. Обстановка тут, как обычно, озадачивает. Те, кто пробыл здесь дольше всего, считают, что ситуация очень-очень серьезная. Похоже, наилучшей оценкой является вера в то, что, по всей вероятности, существовал определенный заговор с целью военного государственного переворота. Не обязательно против Сталина, но против правительства и против партии. И что Сталин ударил с привычной скоростью, мужеством и силой. По всей стране развернулись яростные чистки. Самые уравновешенные умы дипломатического корпуса придерживаются мнения, что на правительство не надвигается угроза и что оно по-прежнему сильно. Все это, тем не менее, с оговоркой, что все зависит от того, была ли армия серьезно заражена заговором и отлучена от сталинской администрации или нет. Общее впечатление таково, что не была, но точно не знает никто. Этот фактор учету не поддается. Прошлой зимой Иден отверг германские подходы по отношению к экономической помощи через колонии или иным образом, пока в Восточной Европе не будет гарантировано такое же политическое благополучие, как в Западной. Демонстрация русских самолетов и танков в Испании охладила пыл германского и итальянского военного командования. Это признается всеми. Мощь Красной Армии и заявляемая, хорошо известная приверженность СССР к миру расценивается в качестве явного фактора в поддержании мира в Европе. Это определенно может внести свой вклад в баланс сил и поддержать демократический блок. Примечание мемуариста. Этот самый Самнер Уэллс – фигура любопытная. И дело даже не в обвинении в любовной связи с двумя чернокожими проводниками, которым завершилась его карьера. Это заместитель госсекретаря США и ближайший политический порученец Рузвельта. Это Уэллс ставил во главе Кубы марионеточного диктатора Батисту, которого так тяжело потом пришлось свергать Фиделю Кастро. В 1940 году вел активные переговоры с Рудольфом Гессом и лично с Гитлером. Аплодировал Мюнхенскому сговору. Издал декларацию о незаконном захвате СССР Прибалтики. В общем, друг Советов еще тот. Что не помешало маккартистам во время охоты на ведьм объявить Самнера чуть ли не советским агентом. Противоречивая была личность. Продолжаем. Дневник, Москва, 29 июня 1937. Вечером провели обед 36 в честь литовского посланника, поэта, весьма известного и большого друга США. Также были китайские и французские послы и высокопоставленные гости. Наилучшим замечанием вечера стало заявление очаровательной маленькой супруги китайского посла. Она сказала: «Нет, я не дипломат. Я действительно искренна. Я говорю правду». Примечание посла. К моему удивлению, я обнаружил, что советник Балтрушайтис был большим поклонником Эдгара Аллана По и переводил его работы на русский. Примечание мемуариста. Речь идет о литовском после Юргисе Балтрушайтисе. Он действительно был крупным поэтом, варился в кругах поэтов Серебряного века от Бальмонта до Брюсова. Будучи литовским патриотом и националистом, написал более 300 стихов на русском, что характерно, языке. Впрочем, на родном литовском он тоже отметился. Любопытно, что первый сборник литовских стихов будет подготовлен к изданию незадолго до смерти. Разумеется, в Париже. В оккупированном фашистами Париже. Интересный штрих к литовскому национализму. Продолжаем.